Ландыши. С утра жара, но отведи кусты, и грузный полдень разом всей массой хряснет позади, обламываясь под алмазом. Он рухнет в ребрах и лучах, в разгранке зайчиков дрожащих, как наземь с потного плеча опущенный стекольный ящик. Укрывшись ночью навесной, здесь белизна сурьмится углем, непревзойденной новизной весна здесь сказочна, как углич. Жары нещадной дня сюда не сунется с опушки, и вот ты входишь в березняк. Вы всматриваетесь друг в дружку, но ты уже предупрежден. Вас кто-то наблюдает снизу. Сырой овраг сухим дождем росистых ландышей унизан. Он отделился и привстал кистями капелек повисший на палец, на два от листа, на полтора от корневища. Шурша неслышно, как парча, льнут лайкую его початки, весь сумрак рощи, сообща их, разбирает на перчатки. 1927 год.